Глава 8. Эрика. Вторник, вторая половина дня. В бежевом костюме и туфлях на каблуках я стою у окна второго этажа старинного здания и смотрю на западную часть Центрального парка. Солнце сверкает на заледенелых ветках, земля накрыта белым одеялом. Красивый пейзаж. До 21 августа прошлого года он не оставил бы меня равнодушной. В руке у меня новенький телефон. Взглянув на него, в очередной раз ругаю себя за то, что вспылила вчера утром. Энни была не так уж и не права. Она хочет, чтобы я притормозила, и Кристин, видимо, хотела того же. Чтобы я отдыхала и наслаждалась жизнью, как раньше. В ее желании ничего плохого нет, только исполнить его для меня не легче, чем вырасти на 5 дюймов или изменить цвет глаз. Читаю СМС-ку, которую она прислала. «Ты тоже меня извини, я в пути, выключаю телефон». Я поеживаюсь. Понимает ли она, почему я с ней не еду? Для нее остров Макена — обитель счастья, а для меня — печали. Мне и в лучшие дни совершенно не хотелось оживлять воспоминания о гибели моей матери и последующих годах одиночества. А сейчас, после смерти Кристин, поездка туда может совершенно вывести меня из равновесия. «Сколько квартир в этом доме?» — спрашивает Хай Лиу, стоя у рояля. Только сейчас, обернувшись, я вспоминаю, зачем сюда пришла. «А? 43». Он заглядывает в брошюру, как будто не доверяет мне. 42. «Правильно, 42. Сегодня я никак не могу сосредоточиться на работе. Все время думаю о Бенни, о том, как она, наверное, боится ехать на остров одна. В отличие от Кристин, с рождения уверенной в себе, Энни у меня трусиха. Когда девочки только начинали ходить, за Криси нужен был глаз да глаз, а ее сестренка стояла себе на месте, крепко держась за мою юбку одной рукой и посасывая палец другой. С этим не поспоришь. Энни с самого начала была во многих отношениях особенным ребенком. Помню, как безумно я обрадовалась звонку из агентства по усыновлению. Мы с Брайаном только поженились. Мне было всего 23, зато ему уже 33. Он очень хотел скорее создать полноценную семью. Врачи говорили, что у меня эндометриоз, и шансов забеременеть очень мало. Поэтому уже через несколько недель после свадьбы мы обратились в агентство. На нас нагнали страху и истории о парах, которые ждали разрешения на усыновление годами, а то и десятилетиями. И вот я пришла к Брайану в больницу. Его вызвали ко мне по громкой связи. И я со слезами на глазах сказала: «У нас будет малыш. Наш малыш. Он родится через 4 месяца. Мы сможем присутствовать при родах». И мы присутствовали. Мария, 15-летняя родная мать Энни, передала мне ее еще не раскрывшую глазки со словами: «Берегите моего ангелочка». Первое, что малышка увидела, когда складочки на крошечном лбу разгладились и темные глазки распахнулись, было мое лицо. Наши взгляды встретились, и во мне что-то перевернулось. Никогда и ни с кем я не чувствовала такой крепкой естественной связи. Я стала мамой. И уже нисколько не сомневалась, что сделаю все на свете, лишь бы защитить эту девочку, мою дочь. Я оттерла щеки, сглотнула ком в горле и, посмотрев на Марию, с трудом произнесла: «Обещаю». Ни единой живой душе я в этом не признавалась. Но ни до, ни после никто не вызывал у меня такого острого материнского инстинкта. Даже Кристин, которая родилась через 5 месяцев. И врачи, и друзья семьи называли ее появлением чудом. Я соглашалась, но в глубине души считала, что чудо произошло раньше, когда я взяла на руки Энни. «Я уже все сфотографировал», — говорит Хайлио, и я, вздрогнув, возвращаюсь в сегодняшний день. «Мистер Ванг хотел квартиру побольше», — продолжает агент. «И он особо подчеркнул, что нужны полы с подогревом». А кто, собственно, этот мистер Ванг? Инвестор-миллиардер? Китайский бизнесмен, который несколько раз в году приезжает в Нью-Йорк и хочет иметь здесь собственную жилплощадь? Запираю дверь и иду по коридору, думая о Бенни, об острове, о том, чего моя дочь ждет и чего боится. До конца дня мне предстоит разъезжать по квартирам стоимостью в несколько миллионов долларов. Но как я ни пытаюсь себя настроить, эта перспектива не вызывает у меня ни малейшего энтузиазма.